«Сэр?» Лейтенант уважительно склонил голову, приветствуя появившегося на экране мужчину. «Как дела, Мишель?» Глава внутренней службы безопасности Виттори Сальвати смотрел на лейтенанта с той же едва заметной теплотой, что и все прошлые годы. «Справишься?» «Обязательно, сэр», — незамедлительно ответил лейтенант, прекрасно понявший истинную цель звонка. «Я разберусь». Заглянувший ему в глаза, Сальвати удовлетворенно кивнул. «Да, его поняли правильно. Сказав на прощание пару теплых слов, глава безов отключился. Произнесено было мало, а понято многое. В невинном внешнем разговоре двух лиц, заинтересованных в разрешении взрывной ситуации во внешнем секторе, а кто нет, был задан конкретный вопрос и получен конкретный ответ. «Ты разберешься с Нортисом Вертинским?» «Да, сэр, обязательно». Сейчас ни у кого нет больше власти в 12-м секторе, чем у главы специальных полицейских сил лейтенанта Мишеля Линдроса. Его слово здесь — закон, и среди его людей найдется несколько парней, умеющих метко стрелять и не задавать при этом вопросов. Да, лейтенанту так и хотелось сказать во время разговора. «Я же говорил...» Но он сдержался. Время мальчишеских забав и проказ прошло. И Линдро прекрасно понимал, устранение Нортиса не только окончательно спрячет концы в воду, но и послужит небольшим трамплином для его карьеры. Виттори Сальвати из тех людей, кто не забывает об оказанных ему услугах. Покинув салон машины, Линдро оказался на небольшой площади, забитой техникой и копами, ожидающими приказов. И они их получат. Короткие четкие приказы последовали один за другим. Разбитые на мобильные группы, подкрепленными одним-двумя сдерживателями копы, начали растекаться по коридорам. Деловая гудящая суета благотворно подействовала на грудящихся здесь же местных обитателей, не желающих принимать участие в беспорядках. Они пытались уйти в 11-й сектор, но туда их никто не собирался пускать, и они остались у границы двух миров. Их снабдили одеялами, едой, медикаментами, установили несколько больших экранов и врубили популярный местный сериал. Распределив большую часть сил по заданным позициям, Линдро взглянул на броском. У него в запасе полчаса, до того, как группы достигнут точек назначения и дадут сигнал о готовности приступить к операции. За это время он успеет отдать особое распоряжение верным прикормленным копам, собранным его приказом в одну ударную группу, но сначала общение с прессой. Глядя на свое отражение в стекле машины, лейтенант сменил несколько улыбок одна за другой, пока не остановился на той, что выражало железобетонную уверенность в себе и при этом показывало его легкую обеспокоенность. Не стоит казаться крутым ковбоем с наплевательским отношением ко всему. Общественность не любит таких. Поправив галстук, Мишель Линдрос зашагал через площадь, проложив курс так, что он обязательно пройдет рядом с прибывшими журналистами, а те ни за что не дадут главе специального отряда пройти мимо. «Лейтенант Линдрос!» Первой к нему бросилась шатенка с почти совершенно кукольным лицом и огромными глазами, никак не могущими быть произведением природы. «Пару слов каналу Крайм-5! Прошу вас, пару слов!» «Если только пару!» — еще шире улыбнулся Линдро.